Рассказ о Халиде ибн Абдаллахе аль-Касри. Рассказывают также, что Халид ибн Абдаллах аль-Касри был эмиром Басры, и к нему пришла толпа людей, которые вцепились в юношу, обладавшего блестящей красотой, явной образованностью и великим умом. Его облик был красив, и от него хорошо пахло, и отличался он спокойствием и достоинством. И юношу подвели к Халиду, и тот спросил, какова его история. И ему сказали: «Это вор, которого мы застигли вчера в нашем жилище». И Халид посмотрел на юношу, и ему понравилась его красота и чистота его одежды. «Отпустите его», — сказал он, и подошел к юноше и спросил, какова его история. И юноша сказал: «Эти люди были правдивы в том, что говорили, и дело обстоит так, как они сказали». «Что побудило тебя на это, когда ты красиво одет и прекрасен внешностью?» — спросил его Халид, и юноша сказал: «Меня побудили на это жадность к мирским благам и приговор Аллаха, слава ему и величие. Да потеряет тебя твоя мать! Разве не было в красоте твоего лица, в совершенстве твоего ума и в прекрасной образованности для тебя запрета, который бы удержал тебя от воровства?» — воскликнул Халид. «Оставь это, о эмир, и иди к тому, что повелел Аллах Великий. Это воздаяние за то, что стяжали мои руки, и Аллах не обидчик для рабов», — сказал юноша. И Халид молчал, некоторое время раздумывая о его деле, а затем он велел ему приблизиться и сказал: «Твое признание в присутствии свидетелей меня смущает, и я не думаю, что ты вор. Может быть, у тебя есть какая-нибудь история, кроме кражи? Расскажи мне ее». «О, эмир», — сказал юноша, «пусть не западет тебе в душу что-нибудь, кроме того, в чем я перед тобой признался. У меня нет истории, которую я мог бы тебе рассказать, кроме того, что я вошел в дом этих людей и украл, что мог, и меня настигли, и отняли у меня украденное, и привели меня к тебе». И Халид велел заточить юношу и приказал глашатую кричать в Басре: «Эй, кто хочет посмотреть, как будут наказывать такого-то вора и отрежут ему руку, пусть придет с утра в такое-то место». И когда юноша расположился в тюрьме и ему на ноги наложили железо, он испустил глубокие вздохи и пролил слезы и произнес такие стихи: «Халид грозился руку мне отсечь, коль не откроют тайны наших встреч. Ответил я: нет, никогда не выдам того, что в сердце поклялся беречь. Чем милую, сказал я, опозорить, стократно мне на плаху легче лечь». И это услышали люди, сторожившие юношу, и они пришли к Халиду и рассказали ему о том, что случилось. А когда спустилась ночь, Халид приказал привести к себе юношу, и когда тот явился, стал его допрашивать, и увидел, что юноша умен, образован, понятлив, остроумен и сообразителен. Он велел принести юноше еду, и тот поел и поговорил с эмиром некоторое время. А потом Халид сказал ему: «Я знаю, что у тебя есть история, кроме кражи. Когда наступит утро, и придут люди, и явится кади, и спросит тебя насчет кражи, отрицай ее и скажи что-нибудь, что отвратит от тебя наказание посредством отсечения руки. Сказал же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: отвращайте наказание при помощи сомнительных обстоятельств». И затем он велел отвезти его в тюрьму, и юноша провел там ночь. Когда же настало утро, люди пришли посмотреть, как будут отсекать юноше руку. И не осталось в Басре никого, ни мужчины, ни женщины, кто бы не пришел, чтобы увидеть, как станут наказывать этого молодца. И приехал верхом Халид, и с ним знатные жители Басры и другие, а затем эмир позвал судей и велел привести юношу.